Глава 19. Конструкция, которая годами подметала пол у Дэвида и Лубломая, похоже, утратила к этой работе всякий интерес. Скребя щеткой полы, она стрекотала и вертелась на месте. Чистильщик задерживался на произвольно выбранных участках пола и полировал их, как бриллианты. Иногда по утрам ему требовался почти час, чтобы разогреться. У него сбоила программа, из-за чего он бесконечно повторял одни и те же мелкие действия. Айзек научился не обращать внимания на его нервное нытье. Он работал двумя руками одновременно. Левый фиксировал свои соображения в форме диаграмм, а правый бил по тугим клавишам, загружая уравнения в недра небольшого вычислителя, затем просовывал перфорированные карты в считыватель и вынимал обратно. Он решал одни и те же задачи различными программами, сравнивал результаты и распечатывал столбики цифр. Многочисленные труды о полете, заполнявшие книжные полки Айзека, теперь с помощью чая для двоих были заменены на столь же многочисленные тома по единой теории поля, а также на книги о загадочном подразделе кризисной математики. Спустя всего пару недель с начала исследований, Айзека вдруг посетила невероятная мысль. Новое осмысление пришло так легко и так неожиданно, что сперва он даже сам не понял масштабов прозрения. Оно казалось всего лишь фразой из мысленного диалога, который он непрерывно вел сам с собой. Просто однажды, когда он пожевывал кончик карандаша, в голове промелькнула едва оформившаяся мысль. Что-то вроде «Погоди-ка, может сделать это вот так?» Айзеку понадобилось полтора часа, чтобы понять. Возможно, он стоит на пороге создания великолепной умозрительной модели. Он принялся тщательно выискивать ошибки в своем умозаключении. Он строил один за другим математические сценарии, с помощью которых стремился разнести в пух и прах несмело набросанные серии уравнений. Но попытки разрушить построение оказались безуспешны. Прошло еще два дня, прежде чем Айзек поверил. Ему удалось решить фундаментальную задачу кризисной теории. Наступившая эйфория нравилась ему куда больше, чем нервозность и тревога. Он углубился в учебники, кропотливо проверяя, не упустил ли какой-нибудь очевидной ошибки, не повторил ли какую-нибудь давно опровергнутую теорему. Но его расчеты были непоколебимы. Боясь возгордиться, Айзек все же не видел альтернативы тому, что все больше и больше походило на правду. Он решил задачу математического выражения кризисной энергии. Он знал, что должен немедленно обсудить это с коллегами, опубликовать свои результаты как рабочую гипотезу в журнале философской физики и тавматургии или в ЕТП. Однако он был настолько испуган собственным открытием, что предпочел иной путь. «Надо точно во всем удостовериться», — сказал он себе. «Потребуется еще несколько дней или несколько недель, может, пара месяцев, а потом он все опубликует». Самое удивительное, он ничего не сказал ни Лубломаю, ни Дэвиду, ни Лин. Айзек был человеком словоохотливым, склонным высказывать любые бредни насчет науки и общественного устройства, любые пошлости, которые приходили в голову. Скрытность была глубоко чужда его характеру. Айзек достаточно хорошо себя знал, чтобы не понять, что это значит. Он глубоко взволнован своим открытием. Айзек вспомнил весь процесс нахождения формулы. Он понимал, что его успехи, невероятные скачки в теоретической работе за последний месяц, который оказался продуктивней предыдущих 5 лет работы, были в полной мере связаны с текущими практическими задачами. Исследование кризисной теории зашло в тупик и пребывало в тупике, пока его не нанял Ягрик. Хотя и не понимая причины, Айзек все же сознавал, что именно размышление над конкретными приложениями позволило развиваться самой абстрактной теории. Он решил не погружаться с головой в серьезное теоретизирование. Лучше сфокусировать внимание на летательной проблеме Ягрика. Он не позволял себе отвлекаться от главной проблемы исследования, во всяком случае на этой стадии. Все свои открытия, каждый шаг вперед, каждую зарождавшуюся идею он спокойно притворял в практические опыты для возвращения Ягрика в небо. Это было непросто. Даже казалось каким-то извращением. Постоянно прилагать усилия, чтобы сдерживать и ограничивать свою работу. Ему казалось, что вся работа происходит где-то за его спиной. Или точнее, он пытается вести исследования, наблюдая за ними как бы краем глаза. И все же, каким бы невероятным это ни казалось, подчинив себя подобной дисциплине, Айзек достиг таких успехов теории, о каких не мог и мечтать в предыдущие полгода. «Это необычный, непростой путь к научной революции», – думал он иногда, упрекая себя за чересчур лобовой подход к теории. «Возвращайся к работе», – строго говорил он себе. «Ты должен дать Гаруди, рожденному в небе, крылья». Но он не мог успокоить взволнованно бьющееся сердце, не мог удержаться иногда от почти истерической улыбки. Порой он встречался с Лин, если она не была занята таинственным заказом, и доставлял ей несказанное удовольствие своим волнением и пылом, хотя она была усталой. Остальные дни он проводил исключительно в одиночестве, целиком погрузившись в науку. Айзек применял свои невероятные прозрения на практике и уже начал осторожно разрабатывать механизм для решения проблемы Ягрика. В его работе все чаще и чаще фигурировала одна и та же схема. Сперва это были просто каракули, несколько соединенных линиями точек, окруженных стрелками и знаками вопроса. Через несколько дней схема сделалась более осмысленной. Отрезки были прочерчены по линейке, кривые стали аккуратными. Замысел постепенно превращался в проект. Иногда в лабораторию Айзека заглядывал Ягорик. Ночью раздавался скрип двери, и Айзек, обернувшись, видел перед собой бесстрастного, величественного Гаруду, который явно продолжал бомжевать. Айзек обнаружил, бывает полезно объяснять то, что он делает, Ягрику. Разумеется, это относилось не к теоретическим выкладкам, а к практическому применению. Целыми днями в голове у Айзека бешено прокручивались тысячи идей, и нужно было сократить их число, отсеяв лишние, тупиковые. Иными словами, нужно было навести порядок в собственной голове. Так он оказался в зависимости от Ягрика. Если Гаруда не появлялся несколько дней подряд, Айзек становился рассеянным. Он часами просиживал, глядя на огромную гусеницу. Почти две недели это создание жадно пожирало сонную дурь, вырастая как на дрожжах. Когда она достигла трехфутовой длины, встревожившийся Айзек перестал ее кормить. В следующую пару дней гусеница отчаянно ползала в своей тесной клетке, задирая мордочку. Затем, похоже, она смирилась с тем фактом, что больше еды не будет. А может быть, голод ослаб. Она почти перестала двигаться, лишь изредка ворочалась, насколько позволяла клетка. Обычно она лежала, и тело ее вздрагивало. То ли это было дыхание, то ли биение сердца, Айзек не знал. Выглядела она вполне здоровой. Казалось, она чего-то ждет. Иногда, бросая комочки сонной дури в цепкие челюсти гусеницы, Айзек с каким-то неясным жалким чувством размышлял о своем собственном опыте употребления этого наркотика. Это не было ностальгическим бредом. Айзек явственно помнил ощущение, будто он валялся в грязи и выморался весь с головы до пят. Помнил ужасную тошноту, паническое смятение и боязнь потерять себя в хаотическом водовороте эмоций. Помнил, как это смятение пропало, и как он ошибочно принял его за чьи-то чужие страхи, вторгшиеся в его разум. И все же, несмотря на необычайную яркость этих воспоминаний, Айзек ловил себя на том, что наблюдает за трапезами гусеницы завороженно, быть может, даже с голодной завистью. Эти чувства очень беспокоили Айзека. Он всегда был беззастенчиво малодушен, когда речь заходила о наркотиках. Его студенческие годы были, разумеется, полны дымом плохо скрученных пахучих сигарок из дурманной травы и глупым смехом курильщиков. Но Айзек никогда не испытывал желания попробовать что-нибудь покрепче. И эти первые ростки нового аппетита нисколько не уменьшили страхов Айзека. Он не знал, вызывает ли наркотик привыкание, однако твердо решил не поддаваться пока еще слабым проявлениям любопытства. Сонная дурь предназначалась для гусеницы, и только для нее. Айзек перевел свое любопытство из чувственного в интеллектуальное русло. Он был лично знаком лишь с двумя алхимиками, ужасными ханжами, говорить о незаконных наркотиках с которыми не стал бы никогда. Скорее уж, станцевал бы голышом посреди Тервисетской дороги. Вместо этого он заговорил о сонной дуре, в пользующихся нехорошей репутацией таверных Салакузских полей. Оказалось, что некоторые из его знакомых уже пробовали этот наркотик, а кое-кто даже употреблял его регулярно. Похоже, сонная дурь одинаково действовала на любых существ. Никто не знал, откуда пришел этот наркотик, но все принимавшие расхваливали его необычайное воздействие. И все жалели, что сонная дурь была слишком дорогой и продолжала дорожать. Однако это не заставляло их отказаться от привычки. Художники чуть ли не в мистических терминах описывали, как общаются с чужими сознаниями. Услышав это, Айзек усмехнулся и заявил, не упоминая при этом о собственном опыте, что наркотик является всего лишь мощным анейрогеном, стимулирует центры мозга, отвечающие за фантазии, так же, как улетное варево стимулирует участки коры, отвечающие за зрение и обоняние. Он и сам в это не верил, и совершенно не удивился, когда его теория вызвала горячий протест. «Не знаю как, Айзек», – восторженно шептал ему растущий стебель. «Но эта штука позволяет видеть чужие фантазии». При этих словах остальные нарки, забившиеся в тесную каморку часов и петуха, дружно закивали. Айзек состроил скептическую мину, продолжая играть роль ворчливого брюзги. На самом деле он, конечно же, был согласен. Ему хотелось побольше разузнать об удивительном веществе. Надо бы расспросить Лемюэля Пиджина или счастливчика Газида, если он когда-нибудь снова появится. К сонной дуре, которую он бросал в клетку с гусеницей, Айзек по-прежнему относился с любопытством, настороженностью и недоумением. Однажды, теплым днем в конце Милуария, Айзек с тревогой смотрел на огромное существо. «Более чем удивительно», — думал он, — «это не просто огромная гусеница. Без сомнения, это настоящее чудовище». Он начинал ненавидеть ее за то, что она возбуждала в нем жгучий интерес. Иначе он бы уже давным-давно о ней позабыл. Дверь внизу распахнулась, и в лучах утреннего солнца показался ягрик. Гаруда очень редко приходил до наступления темноты. Айзек вскочил на ноги, жестом предложил подняться наверх. «Як, старина, давненько тебя не видел. А я тут сижу бездельничаю. Надо, чтобы ты меня подгонял. Иди сюда». Ягорик молча поднялся по лестнице. «Откуда ты знаешь, что Луба и Дэвида не будет?» – спросил Айзек. «Ты, наверное, следишь, а? Черт, Як, хватит уже прокрадываться сюда, словно к какому-нибудь жалкому воришке». «Мне надо поговорить с тобой, Гримнебулин». В голосе Ягорика звучала странная нерешительность. «Давай, старина, выкладывай». Айзек сел и посмотрел на гостя. Он уже знал, что Ягорик садиться не станет. Ягорик снял плащ и фальшивые крылья, а затем повернулся к Айзеку, сложив на груди руки. Айзек понял, что гость демонстрирует высшую степень доверия, стоя перед ним вот так, во всем своем уродстве, и не пытаясь прикрыться. «Наверное, я должен чувствовать себя польщенным», – подумал Айзек. Ягорик наблюдал за ним искоса. «В ночном городе Гримнебулин, где я живу, есть весьма разнообразные люди. Прятаться вынуждены не только отбросы общества». «Я вовсе не имел в виду, что...» Начал было Айзек, но Ягорик нетерпеливо мотнул головой, и Айзек замолчал. «Много ночей я провел в молчании, но бывали моменты, когда я разговаривал с теми, чей разум сохранил ясность под налетом алкоголя, одиночества и наркотиков». Айзеку хотелось сказать: «Я же говорил, мы можем найти тебе жилье». Но он смолчал. Он хотел узнать, куда клонит гость. «Есть один человек, образованный, но пьяница. Не знаю, верит ли он, что я действительно существую. Может быть, он считает меня навязчивой галлюцинацией». Ягорик глубоко вздохнул. «Я поведал ему о твоих теориях, об энергии кризиса. И тогда человек сказал мне, он сказал, почему бы не пройти этот путь до конца? Почему бы не использовать вихревой поток?» Наступило долгое молчание. Айзек раздраженно качал головой. «Я пришел, чтобы задать тебе вопрос, Гримнебулин», – продолжал Ягорик. «Почему бы нам не воспользоваться вихревым потоком? Ты, Гримнебулин, пытаешься с нуля создать новую науку, но энергия вихревого потока существует, способы ее применения известны. Я спрашиваю как дилетант, Гримнебулин, почему бы тебе не использовать вихревой поток?» Айзек глубоко вздохнул и почесал лоб. Он был немного раздосадован тем, что не может немедленно прекратить этот разговор. Повернувшись лицом к Гаруде, он поднял руку. «Ягорик», — начал он, и тут в дверь постучали. «Есть кто-нибудь?» — раздался веселый голос. Ягорик напрягся всем телом. Айзек вскочил на ноги. «Кто там?» – крикнул Айзек, опрометью сбегая по лестнице. В дверь просунулась голова какого-то человека. Выглядел он приветливо, почти до абсурдности любезно. «Здорово, приятель! Я по поводу конструкции!» Айзек недоуменно покачал головой. Он понятия не имел, о чем речь. Оглянулся. Ягорик исчез. Должно быть, отошел от края подвесной площадки, чтобы его не было видно снизу. Человек, стоявший в дверях, протянул Айзеку визитную карточку. «Натаниэль Ариабен. Ремонт и замена конструкций. Качество и аккуратность по разумным ценам. Вчера приходил какой-то парень, его звали... Сирочин?» Человек заглянул в какой-то листок. «Попросил почистить модель... ЕКВ-4С, которая что-то расшалилась. Я подумал, это, наверное, вирус. Собирался прийти завтра, но оказался в этих краях по работе. Подумал, дай-ка заскочу, может, кто дома?» Человек расплылся в улыбке и сунул руки в карманы замасленного комбинезона. «Понятно», — сказал Айзек. «Послушайте, сейчас не слишком подходящее время». «Как хотите, вам решать. Только...» Прежде чем продолжить, человек огляделся, словно собирался поделиться тайной. Убедившись, что никто не подслушивает, заговорил доверительным тоном. «Дело в том, приятель, что я вряд ли смогу зайти завтра, как договорились». На лице его нарисовалось самое что ни на есть притворнейшее смущение. «Я вполне могу тихонечко повозиться в уголке, я не буду мешать. Если конструкцию можно починить здесь, это займет не более часа. Если же нет, придется ввести в мастерскую. Через 5 минут я это выясню, а если нет, то мне и через неделю будет не разобраться». «О, святой Джабер, ладно, послушайте, у меня наверху важная встреча. Нас ни в коем случае нельзя отвлекать, я серьезно. Хорошо?» «Хорошо, хорошо, я просто поковыряюсь отверткой в этом старом пылесборнике и крикну вам, когда узнаю, в чем дело. Хорошо?» «Отлично. Так я могу вас оставить?» «Точно». Подхватив ящик с инструментом, человек уже направлялся в сторону чистильщика. Сегодня утром Лубломай включил механизм и загрузил в него инструкцию, чтобы вымыл его рабочий кабинет. Но надежды были напрасны. Чистильщик 20 минут ползал кругами, а потом остановился, упершись в стену. 3 часа спустя он все еще стоял там, издавая жалобное пощелкивание и судорожно подергивая 3 конечностями с насадками. Мастер не спеша подошел к бедняге, что-то приговаривая, словно заботливый отец. Он ощупал конечности машины, ловким движением выхватил из кармана часы и замерил периодичность подергиваний. Затем что-то записал в блокнотике, перевернул конструкцию лицом к себе и вгляделся в стеклянный глаз. Медленно провел карандашом из стороны в сторону, наблюдая за движением сенсорных механизмов. Айзек краем глаза следил за мастером, однако его куда больше занимал ожидавший наверху ягорик. «Это дело с вихревым потоком», — с раздражением подумал Айзек. «Могло бы и подождать». «Как вы там?» — беспокойно крикнул он мастеру с лестницы. Человек уже открыл сумку и достал большую отвертку. Он посмотрел вверх на Айзека. «Все в порядке, папаша!» Весело помахал он отверткой. Снова повернулся к конструкции и выключил ее, щелкнув рычажком на затылке. Страдальческие хрипы затихли. Мастер начал отвинчивать панель на задней части головы, грубо сработанного чурбана из серого металла, насаженного на цилиндрическое туловище. «Что ж, отлично». Айзек рысцой помчался по ступенькам наверх. Ягорик стоял у письменного стола, совершенно невидимый с нижнего этажа. Когда Айзек вернулся, он вскинул взгляд. «Пустяки». «Спокойно», — сказал Айзек. «Тут один пришел починить нашу конструкцию, она совсем уже не фурычит. Меня только интересует, не слышит ли он, о чем мы тут разговариваем». Ягорик хотел было ответить, но снизу послышался тонкий нестройный свист. Мгновение Ягорик глупо стоял с открытым ртом. «Похоже, нам не о чем беспокоиться», — с усмешкой произнес Айзек, а сам подумал. «Это специально, чтобы я знал, что он не подслушивает. Весьма любезно с его стороны». Айзек благодарно кивнул мастеру, который, впрочем, его не видел. Затем мысли ученого вернулись к насущным делам, то есть к робкому предложению Ягорика, и улыбка исчезла с его лица. Он грузно опустился на кровать, провел руками по густым волосам и внимательно посмотрел на Гаруду. «Ты никогда не садишься, Яг», — спокойно констатировал он. «Почему?» Он в задумчивости забарабанил пальцами по вискам. Наконец, снова заговорил. «Яг, старина, ты произвел на меня сильное впечатление, рассказав про свою удивительную библиотеку. Давай я назову две вещи, посмотрим, что они для тебя значат. Что ты знаешь о Суроше или о кокотропическом пятне?» Наступило долгое молчание. Ягрик смотрел куда-то вверх, в окно. «Конечно же, я знаю кокотропическое пятно. Его упоминают всякий раз, когда речь заходит о вихревом потоке. Может быть, это призрак?» По голосу Ягрика Айзек никак не мог определить его настроение. Однако в словах звучало желание защититься. «Быть может, нам следует преодолеть свой страх. А Сурош, я читал твои истории, Гримнебулин. Война – это всегда поганое время». Пока Ягрик говорил, Айзек встал и, пробираясь через нагромождение томов, подошел к беспорядочно заставленным книжным полкам. Он вернулся с тоненькой книжкой в твердой обложке и раскрыл ее перед Ягриком. «Это...» — с нажимом сказал он. «Гелиотипы, сделанные примерно 100 лет назад. Именно эти снимки положили конец экспериментам с вихревым потоком в Нью-Крабизоне». Ягрик медленно протянул руку к книге и перевернул несколько страниц. Он делал все молча. «Это было задумано как секретная исследовательская миссия, чтобы увидеть последствия войны через 100 лет», — продолжал Айзек. «Небольшой отряд милиции, пара ученых и гелиотипист на дирижабле-шпионе пролетели над побережьем и сделали несколько снимков с воздуха, после чего некоторые спустились на развалины Суроша, чтобы снять несколько крупных планов. Сакрамунди, тот гелиотипист, был настолько поражен увиденным, что за свой счет отпечатал 500 экземпляров получившегося альбома. И бесплатно распространил по книжным магазинам. В обход мэра и парламента он выложил свой отчет прямо перед народом. Мэр Туржесади был в бешенстве, но ничего не мог поделать. Тогда начались демонстрации, а потом бунт Сакрамунди 89-го. Многие об этом забыли, но тогда, черт возьми, правительство чуть не свергли. Во всяком случае, парочка больших концернов, вложивших деньги в программу вихревого потока, самый крупный из них Пентон, до сих пор владеет копиями стрелолиста, испугались и вышли из игры, после чего дело заглохло. Вот почему, дружище Як, указал Айзек на книгу, мы не используем вихревой поток. Ягрик медленно переворачивал страницы. Коричневато выцветшие картины разрушений менялись перед его глазами. «Вот». Айзек ткнул пальцем в тускло-серую панораму, напоминавшую груды разбитого стекла и обугленного дерева. Гелиотип был сделан с очень малой высоты. На нем виднелась огромная, совершенно круглая равнина, усеянная несколькими руинами. «Вот и все, что осталось от центра города. Здесь, в 1545-м, была сброшена цветовая бомба. Это якобы положило конец пиратским войнам, но, честно говоря, Як, эти войны закончились еще годом раньше, поскольку Нью-Крабизон бомбил Сурош вихревыми бомбами. Цветовые упали только год спустя. Победители маскировали то, что они сделали. Одна из них угодила в море, а две не сработали. Четвертая, последняя, расчистила лишь примерно квадратную милю в центре Суроша. Видишь эти зазубрины?» Он указал на невысокие каменистые гребни по краям равнины. «За ними дома, хоть и полуразрушенные, все еще стоят. Вот где видна сила вихревого потока». Он знаком попросил Ягрика перевернуть страницу. Тот перевернул, и клекот вырвался из его горла. Айзек предположил, что у Гаруды перехватило дыхание. Айзек посмотрел на картинку, а затем не спеша поднял взгляд на лицо Ягрика. «Вот эти штуки на заднем плане, похожие на оплавленные статуи, когда-то были зданиями», — спокойно произнес он. «А существо, на которое ты сейчас смотришь, произошло от простой домашней козы. Очевидно, в Суроше таких животных держали в качестве скота. По всей видимости, этот козел из 2-го или 10-го, а может, 20-го поколения после вихревого потока. Мы не знаем, как долго они живут». Ягрик уставился на мертвое тело, изображенное на снимке. «Как тут написано, его пришлось пристрелить», — продолжал Айзек. «Козел убил 2 милиционеров, а при вскрытии оказалось, что эти рога в желудке были еще живы. Биолог еле от них отбился. Ягорик медленно покачал головой. «Переверни страницу, Як. Следующий персонаж. Никто не имеет и малейшего понятия о том, что это было. Возможно, оно случайно зародилось при взрыве вихревой бомбы. Но, по-моему, вот эти шестерни происходят от локомотива». Он легонько похлопал по странице. «Но есть кое-что похлеще. Ты еще не видел тараканье дерева или стада тех, кто когда-то, наверное, были людьми». Ягорик был дотошен. Он не пропускал ни одной страницы. Он увидел гелиотипы, сделанные в торопях, украдкой из-за стены, и головокружительные панорамы, снятые с воздуха. Неспешный калейдоскоп мутаций и насилия. Невидимые войны, разыгравшиеся между несметными полчищами уродцев среди пустыни, царства из зыбучей окалины и кошмарных архитектурных нагромождений. В состав экспедиции входили 20 милиционеров, гелиотипист Сакрамунди и трое ученых, плюс пара механиков, которые все время оставались в дирижабле. Из Суроша вернулось 7 милиционеров, Сакрамунди и 1 химик. На некоторых из них вихревой поток оставил свой след. К тому времени, когда экспедиция вернулась в Нью-Крабизон, 1 милиционер умер. У другого на месте глаз выросли щупальца, а у женщины-ученого каждую ночь пропадала какая-нибудь часть тела. Без крови, без боли, просто в животе или в руке, или еще где-то появлялись пустоты. Она покончила с собой. Айзек вспомнил, как впервые услышал о Суроше от фрондирующего профессора истории, который представил это как забавный анекдот. Айзек тщательно проверил информацию, проследив источники по сноскам и по старым газетам. История была забыта, со временем превратившись в детскую страшилку. «Будь паинькой, иначе я отправлю тебя в Сурош, к чудовищам». Прошло 1.5 года, прежде чем Айзек увидел экземпляр отчета Сакрамунди. И еще 3 года, прежде чем удалось раздобыть деньги, которые за него просили. Айзеку казалось, что он угадывает кое-какие мысли Ягорька, хотя лицо Гаруды оставалось бесстрастным. Такие мысли пришли бы в голову любому первокурснику-вольнодумцу. «Як», — мягко сказал Айзек, — «мы не используем вихревой поток. Ты, наверное, думаешь, но ведь и молоток может послужить орудием убийства. Что, не так? Воды речные могут выйти из берегов и унести тысячи жизней, а могут вращать турбины. Да? Поверь мне, как человеку, который всегда считал вихревой поток ужасно заманчивой штукой, это не инструмент, это не молоток и даже не вода. Вихревой поток не поддается контролю. Выкини его из головы раз и навсегда. На кризисной энергии держится вся физика. Вихревой поток же не имеет к физике никакого отношения. Он ни к чему не имеет отношения. Это совершенно патологическая сила. Мы не знаем, откуда она берется, почему возникает и куда направлена. Мы ничего не можем сказать о ней. Никаким правилам она не подчиняется. Ты не можешь обуздать ее. Конечно, можешь попробовать, но скоро увидишь, что из этого получится. Нельзя играть с ней, нельзя ей доверять, нельзя понять ее. Она никому не подвластна. Айзек в раздражении тряхнул головой. Разумеется, ставились опыты и все такое. Ученые полагают, что способны экранировать некоторые эффекты и усилить другие, и, возможно, кое-что даже отчасти срабатывает. Но не было еще ни одного эксперимента с вихревым потоком, который бы не закончился, по меньшей мере, плачевно. Насколько я могу судить, есть только один эксперимент, который следует проводить с вихревым потоком. Как не дать этой силе вырваться на свободу? Либо прервать ее путь, либо, как Лебинтос, преследовать ее по пятам. 500 лет назад, вскоре после того, как открылось кокотопическое пятно, откуда-то с моря, с северо-востока, пошел слабенький вихревой поток. Некоторое время он дул на Нью-Крабизон. Айзек медленно покачал головой. Очевидно, он был совсем не похож на то, что случилось в Суроше, но этого вполне хватило, чтобы вызвать повальное рождение уродцев, и весьма странные изменения рельефа. Все здания, попавшие под вихревой поток, были снесены. После этого началось возведение облачной башни. Горожане не хотели отдаваться на произвол погоды. Но теперь башня разрушена, и мы все окажемся в глубокой заднице, если на нас подует еще какой-нибудь случайный вихревой поток. К счастью, похоже, от века к веку это случается все реже. Так называемый пик пришелся на 1200-е годы. С обличительским пылом Айзек размахивал перед Ягориком руками. «Знаешь, Яг, когда они поняли, что где-то там, на юге, в лесных чащобах что-то происходит, они потребовалось много времени, чтобы просечь, что это какой-то огромный вихревой разлом. Была сказана куча всякой ерунды по поводу того, как это назвать, и споры не утихают до сих пор, ведь прошло уже 1500 лет. Кто-то обозвал это явление кокотопическим пятном, и название прижилось. Помню, в колледже нам говорили, кокотопс означает плохое место, а вихревой поток ни хорош и ни плох, он не является злом. Он бессмысленен, беспричинен. По-моему, западный Рогомоль – это и есть кокотопс. Огромная территория, которая нам совершенно не подвластна. Нет такой магии, которой мы могли бы научиться. Нет таких практик, которые мы могли бы совершенствовать, чтобы сделать с этим местом хоть что-то. Нам остается только стоять в сторонке, не отсвечивая и надеясь, что пронесет. Это офигенно огромная дурная территория, кишащая дюймовиками и другими существами, которых я даже не возьмусь описывать. Так что мы имеем дело с силой, которой глубоко плевать на наши отношения к ней. Лично я считаю ее плохой. И это слово может быть реальным определением для всего мироздания. Видишь ли, Як, трудно говорить это, ведь я рационалист, но вихревой поток – это непознаваемое. Айзек испытал огромное облегчение, увидев, что Ягорик согласно кивает головой. Айзек тоже с жаром кивнул. «Мне не хочется валять дурака и терять время на эксперименты, которые в конечном счете дадут, не знаю, что-нибудь неуправляемое. Это чертовски рискованно. Лучше займемся вплотную кризисом, ладно? И в этой связи я хочу кое-что тебе показать». Айзек бережно взял из рук Ягорика отчет Сакрамунди и вернул на полку. Затем выдвинул ящик из стола и вынул оттуда свой чертеж. Он положил лист перед Ягриком, но потом, засомневавшись, отодвинул в сторону. «Яг, старина», — сказал он. «Мне действительно нужно знать, с вихревым потоком покончено? Если собираешься сотворить какую-нибудь глупость с ним, ради бога, скажи мне об этом сейчас, и мы распрощаемся. Я принесу свои соболезнования». Он беспокойно смотрел в глаза Ягрика. «Я слышал, что ты сказал, Гримнебулин», — помолчав, сказал Гаруда. «Я уважаю тебя», — Айзек шутливо улыбнулся. «Я согласен с тем, что ты говоришь». Айзек хотел было ответить, но Ягрик печально и спокойно глядел в окно. Он долго стоял с открытым ртом, прежде чем заговорить. «Мы, Гаруды, знаем о вихревом потоке». Между предложениями он делал большие паузы. «Он побывал в Цимике. Мы называем это Ребехлажнарк». Это слово, как резкая трель рассерженной певчей птицы, вырвалось из его гортани. «Ребехсакмай» значит смерть, сила, которая кладет конец. «Ребехкафт» – рождение, сила, которая дает начало. Это были первородные близнецы, родившиеся от мировой матери после ее союза с ее же собственным сном. Но в земном чреве вместе с ними находилась и хворь, опухоль. Ребехлажнархк вырвалась из чрева мировой матери сразу вслед за ними, а может, даже одновременно, а может, чуть раньше. Это... Он крепко задумался, как бы перевести. Это злокачественный единоутробный брат. Его имя значит «сила», которой нельзя доверять. Ягорик рассказывал эту народную легенду не нараспев, как делают шаманы, а сухим тоном ксентрополога. Он широко раскрыл клюв, затем резко захлопнул его, затем снова открыл. «Я изгой, вероотступник», — продолжал Ягорик. «Наверное, это неудивительно, что я поворачиваюсь спиной к традициям. Но я должен узнать, когда же смогу повернуться к ним вновь лицом. «Лажни» означает доверять и крепко привязывать. Вихревому потоку нельзя доверять, и его нельзя удержать на привязи. Он неудержим. Я знал это с тех пор, как впервые услышал легенду. Но я... нетерпелив, Гримнебулин. Быть может, я слишком быстро возвращаюсь к тому, к чему некогда питал отвращение. Это так трудно, находиться между мирами, не принадлежать ни к одному из них. Но ты заставил меня вспомнить то, что я знал всегда. Как если бы ты был старейшиной в моей стае. Наступила еще одна, последняя пауза. «Спасибо». Айзек медленно кивнул. «Не за что. Я испытал неимоверное облегчение, услышав все это, Як. Даже передать не могу. Давай больше не будем говорить об этом». Откашлявшись, он ткнул пальцем в чертеж. «Я хочу показать тебе кое-что весьма впечатляющее, старина». В пропыленных лучах света под галереей Айзека мастер по ремонту конструкции из фирмы Ариабена ковырялся во внутренностях сломанного чистильщика отверткой и паяльником. Он бездумно насвистывал что-то веселое. Это занятие не требовало никаких раздумий. Сверху доносились невнятные бормотания, прерываемые иногда громким возгласом. При этом он на мгновение удивленно поднимал глаза, но тотчас возвращался к своему занятию. Краткий осмотр механизмов встроенной аналитической машины подтвердил основной диагноз. Кроме обычных недугов, связанных со старением, таких как сломанные шарниры, ржавчина и стершаяся щетина, которые мастер быстро устранил, был какой-то вирус. Неправильно проштампованная программная перфокарта или соскочившая шестеренка где-то в глубине парового вычислителя привела к тому, что набор инструкций беспрестанно повторялся, бегая по замкнутой цепи. Действия, которые должны были выполняться машинально, теперь заставляли автомат раздумывать над ними, пытаться запросить больше информации или развернутых команд. Запутавшись в противоречивых инструкциях или в избыточном количестве данных, чистильщик замирал на месте, словно парализованный. Механик мельком взглянул вверх на деревянный потолок. На него не обращали внимания. Сердце затрепетало от возбуждения. Вирусы бывают самыми разными. Некоторые просто блокируют работу машины. Другие заставляют механизмы выполнять нелепые задачи, реагируя на ежедневно получаемую из внешнего мира новую информацию. А иные, превосходным образчиком которых был этот вирус, заставляли конструкции дотошно перепроверять базисные поведенческие программы. Рассуждения сбивали их с толку. Это были зачатки самосознания. Мастер покопался в чемоданчике и, достав пачку перфокарт, сознанием дела пролистал их. Затем шепотом произнес молитву. Поразительно быстро работая пальцами, человек извлек несколько ламп и шестеренок из конструкции. Затем открыл защитную крышку на устройстве программного ввода. Когда конструкцию включат, программы загрузятся в ее память и актуализируются в процессорах. Мастер быстро вставлял одну перфокарту за другой. Он слышал, как подпружиненные зубчики с треском вращаются, пробегая по жесткой пластине, входя в маленькие отверстия, считывая информацию. Прежде чем вставить очередную карту, он делал паузу. Убеждался, что данные загружены правильно. Он тасовал свою небольшую колоду, словно карточный шулер. Пальцы левой руки чувствовали мельчайшие подрагивания аналитической машины. Он ощутил бы каждую ошибку ввода, каждый сломанный зубчик, плохо смазанную деталь, которая могла повредить или блокировать его программы. Но ничего такого не было. Мастер не мог удержаться от победного шепота. Вирус, поразивший эту конструкцию, имел сугубо информационную природу, а вовсе не был детищем механического дефекта. Это означало, что все перфокарты, которые он вставил в машину, прочитаны, а содержащиеся в них инструкции загружены в сложный мозг чистильщика. После того, как мастер вставил тщательно отобранные перфокарты в устройство ввода, каждую в свой черед, он последовательно нажал несколько кнопок на цифровой панели, соединенной проводами с аналитической машиной. Затем закрыл крышку. Мгновение подержал руки на безжизненной конструкции и поставил чистильщика на ноги, после чего собрал инструменты. Механик вышел на середину комнаты. «Простите, хозяин!» — крикнул он. После короткой паузы сверху прогремел голос Айзека. «Да?» «Я все сделал. Больше не должно быть никаких проблем. Просто скажите господину Сирочину, чтобы он немного подкормил бойлер, а потом снова включил конструкцию. Это хорошая модель». «Да уж не сомневаюсь», – прозвучал ответ. Айзек подошел к перилам. «Еще что-нибудь передать?» – нетерпеливо спросил он. «Нет, хозяин, это все. Мы пришлем господину Сирочину счет в течение недели, так что пока». «Ладно, прощайте. Большое спасибо». Айзек повернулся к мастеру спиной и скрылся из виду. Ремонтник не спеша пошел к выходу. Он открыл дверь и оглянулся на оставленную в полутьме огромной комнаты конструкцию. Бросив взгляд наверх и убедившись, что Айзек не смотрит, мастер совершил руками движение, начертив в воздухе символ, похожий на сцепленные кольца. «Да свершится вирус», – прошептал он и вышел на солнечную улицу.